И все равно, то, что вы предлагаете, это сепаратизм чистейшей воды. Эта тема, над которой вам следует подумать, нажал неизвестный гость с твердостью, которой трудно ожидать от созданного Роном образа. Толстячок в сознании финиста превратился в крепкого мужчину с волевым лицом и почему-то в черных очках. Подумайте над этим, мистер Радим. Те две планеты живут, не тужат, и никакой флот не взял их в блокаду. А то, что вас сокучивает одна корпорация, это анахронизм. Что с того, что она помогла с переселением? Ничего. Вы уже давно возместили им все издержки с процентами. Вспомните, когда вы в последний раз покупали технику и по какой цене. Цены на продовольствие занижают, а на технику, которая вам просто необходима, и тем более на топливо, завышают в разы. Они обдирают вас со всех сторон. Я удивляюсь, как вы все это терпите. Ну а вам-то, какой интерес? Почти сдался хозяин дома. Приведенные доводы действительно имели место быть. Тракторы, комбайны и грузовики очень стары. Новых почти нет. В городах на то и живут, что в межсезонье постоянно ремонтируют изношенный до предела парк. Все чаще с горечью шутили, что скоро придется пахать на лошадях, как в докосмическую эру на Земле. Впрочем, на лошадях и прочей тягловой скотине пашут, но не на Рамире, а на совсем уж захудалых, не представляющих никакого интереса для корпораций, а значит, и для правительства Земли, планетах, там, где жители могут прокормить только самих себя. Зачем им вести технику, если они ее не могут купить? Траты одни, а корпорации, не меценатские общества. Нам, что уж тут греха таить, я представляю конкурентов Трансселиссер. Если вы станете независимыми и выйдете из-под контроля Трансселис, то мы станем покупать вашу продукцию по гораздо более высокой цене. Соотнесите цифры, мистер Радим. Ваш Рамир поставляет почти 10% всего продовольствия. Увеличьте сумму доходов как минимум, я повторяю, как минимум в 5 раз, и вы поймете, что мы вам предлагаем. Но почему вы обратились ко мне? Защищался из последних сил Шонрадим. Что я могу сделать? Ведь я всего лишь районный глава, представитель Нижней палаты Совета. Почему бы сразу не обратиться к высшим органам? Высшие органы весьма довольны сложившимся положением вещей. Почему вы? Отвечу. Вы и еще несколько человек весьма уважаемы и влиятельны. Вы ратуете за свою планету и понимаете, что ее обдирают как липку. Вместе вы в своем совете сможете чего-то добиться, ведь вы же избраны туда представителем от целого округа. Но, послышались шаги припоздавшей миссис Радим. Она на подносе несла графин с каким-то напитком и стаканы. Рон, опомнившись, с бешено стучащим сердцем поспешил наверх. Он впервые оказался в такой щекотливой ситуации. При нем только что вели какие-то закулисные игры. И какого масштаба? Памир против Земли. Какой-то захудалый мирок против всей мощи метрополии. От осознания, в какие игры он впутался, Рон Финист даже забыл, зачем он вообще пришел в дом деревенского главы. Наверху что-то упало, а вполне возможно, что-то специально бросили в стену или на пол в порыве чувств. Ну да, Нэнси. Вспомнил Рон. «Нужно будет рассказать обо всем отцу», – подумал финист, поправляя букет и проверяя, хорошо ли на нем сидит рубашка, не расстегнута ли ширинка. «Авось, и мы в выигрыше от затевающейся игры останемся». Вот и двери комнаты Нэнси. Еще раз глубоко вздохнув и проведя пальцами по волосам, Рон постучал в дверь. Шум за дверью прекратился, потом начался с новой силой, словно что-то куда-то убирали. «Кто там?» «Нэнси, это я». Дверь резко открылась, чуть не ударив Рона по лбу. «Хорошо, что успел отклониться. Ты!» — воскликнула Нэнси с удивлением и яростью одновременно, поспешно запахивая халат одной рукой и приглаживая взъерошенные волосы другой. Даже такой она показалась финисту очень красивой. «Что ты тут делаешь?» «Пришел извиниться за вчерашнее». Рон робко протянул цветы. «Проходи!» Немного смягчилась Нэнси, что финист принял за хороший знак, тем более что его впустили в святая святых. Помещение, где жила Нэнси, представляло собой типичную девчачью комнату. Преобладали светлые тона, розовый. Повсюду мягкие игрушки, все эти винни-пухи и прочие пятачки. «Ну», – требовательно произнесла Нэнси, закрыв дверь и резко обернувшись. «Опять пришел хвастаться этими. Ну что ты, Нэн», – выпалил финист, видя, как исказилось лицо девушки. «Я надеюсь, ты их выбросил». «Конечно, Нэн, С готовностью, с честным видом закивал Рон. На самом деле он спрятал свою нескромную покупку в тайник. Во-первых, дорого, чтобы разбрасываться добром, а потом желание испытывать подобное унижение лишний раз при следующей покупке он не собирался. Ведь пригодятся же они когда-нибудь. Хорошо, Нэнси, наконец, соизволила принять цветы и поставила их в вазу. У бабушки украл. Угу. Сначала повисла неловкая пауза, никто не знал, как повести себя дальше. Нэнси не могла вот так просто взять и простить. Рону ничего не приходило в голову, он просто забыл, что хотел сделать. Тупо оглядываясь и теребя колени, он заметил терминал и, наконец, вспомнил. После чего полез в карман за билетами. «Нэн, что? Я тут билеты в кино купил. Подумал, может, ты в качестве доброй воли согласишься сходить со мной. Что это? Боевик? Не совсем. 2112 год. Анонсировалось весьма прилично. В меру того, в меру этого». Самого хотел добавить Рон с фривольными нотками, но вовремя прикусил язык. «Думаешь купить меня билетом в кино?» Неожиданно для Рона заупрямилась Нэнси. «О чем ты, Нэн?» «О том. О том, что девушек добиваться надо. А ты взял свои эти, и думал, что я сразу же с тобой лягу?» «Да, не выйдет. Нэн, я же извинился», — опешил Рон, не зная, что и думать по поводу этой вспышки гнева. «Да, я был неправ, сглупил. Что я еще могу сделать? Что ее за муха укусила?» — думал он. Насмотрелась своих любовных приключений, романов начиталась с этими слащавыми героями, теперь вот соответствую не пойми чему. Он хотел сделать что-то еще помимо того, что извиниться и предложить сходить в кино, но эта ее тирада выбила его из колеи. Он мучительно вспоминал, но так и не смог выудить из памяти ускользающую мысль. «Что сделать?» — набычилась Нэнси. «Мы с тобой уже сколько вместе? Почти 2 года. И? Что и? Ты дурак или только прикидываешься?» — едко спросила девушка. «Нэн, объясни все толком», — взмолился финист, уже отказываясь что-либо понимать. Но Нэнси, закусив у дела праведного гнева, и не думала останавливаться и что-то там пояснять. «Что ж, раз ты такой дурак, то мне не остается ничего другого, кроме как принять предложение от семьи Лирангов». «Какое еще предложение?» — со смутным подозрением поинтересовался финист. «То самое. Какие еще Лиранги? Семья из соседней деревни, Дурила. По крайней мере, партия получится куда выгоднее. Мистер Рихард Лиранг, деревенский глава. Нэн, свататься приходили». «Нэн», — уже настойчивее позвал Рон глухим голосом рокотом, с запозданием, но финист понял, что именно хотела сказать Нэнси и что именно он собирался сделать сегодня утром. Попросить ее руки. Но уязвленная девушка все не унималась, стараясь как можно больнее наказать своего недогадливого парня. «А поскольку я не хочу, чтобы и мои дети были такими же болванами, как ты, то придется принять предложение от Лирангов. Крис таможенником станет. Не то, что ты, вечный пахарь. Нэн», — уже кричал сам Рон и, вскочив с кресла, встряхнул девушку за плечи. «Что? Выходи за меня. Поздно», — в порыве гнева выкрикнула Нэнси. «Ах, так. Таможенником, значит. Может, еще что скажешь?» «И скажу. Говори. Ты вообще прыщавый. А у тебя? А ты? Что ж, выходи за своего таможенника». Не на шутку разозлился финист и выскочил из комнаты Нэнси. «Рон», — опомнилась девушка, бросившись к двери, чтобы остановить его. Но финист уже сбегал вниз, перескакивая сразу по 3-4 ступеньки. На выходе он чуть было не сшиб мистера Сэма и, пробурчав что-то извинительное, вскочил на свой мопед. «Рон», — зазвучало из окна особняка. «Ну, извини меня». Но Рон не собирался оттаивать сердцем и, заведя мотор, с надрывом стартовал с места. «Ну и катись». Последнее, что он услышал. Теперь ее черед извиняться, — думал финист, едва сдерживая свои эмоции. «Прыщавый, понимаешь, стерва. У меня аллергия на твою помаду. Вот и прыщик». Мопед опасно вильнул, и Рон понял, что нужно срочно успокоиться, а то ненароком упадет и чего доброго еще шею сломает. Выжимая все, что можно, из старенького мопеда, финист резко затормозил, увидев дом своего друга Джека Вильямса в английском стиле. Каменная кладка, столб дымохода снаружи. Хороший повод напиться, решил Рон и подкатил к гаражу, возле которого уже стояли мопеды, как самого Джека, так и Жака Грэнхэма. «Значит, уже квасит». Рон слез с мопеда и направился к гаражу. Дверь оказалась не заперта, и он вошел внутрь. Внутри царил полумрак, и в нос шибал резкий запах топлива. Рон знал, что так Джек, пролив где-нибудь пол-литра топлива, перебивает запах своей сивухи. «Джек!» — позвал Финист, вглядываясь в темноту подпотолочного пространства. «О, какие люди!» — появился хозяин постройки, уже изрядно принявший на грудь. Влюбленный, но отвергнутый. Вслед за Джеком, с трудом фокусируя взгляд, появилась голова Жака, из второго поколения новоприбывших. У него было странное увлечение – фотосъемка. Фотографировал все – кузнечиков, птичек, бабочек, цветочки, какие-то корявые сучки и так далее. Потому носил свой фотоаппарат всегда с собой. И стоит так напиваться, Джек. Воззвал к благоразумию Финист, сам только что собиравшийся напиться до полусмерти. А что? Родители узнают? Не узнают. Они до вечера у Майбахов. Будут обсуждать и отмечать помолвку моего младшего братца Пита с их Лидией. Ну вот, и здесь то же самое. Все сватаются, один я, как кто он, Рон решил не додумывать, так что сюда никто не сунется, а за это время мы уже успеем протрезветь. Думаешь? С сомнением спросил Рон. А то, третий нужен, решился Финист. Вот это правильно, оживился Джек. Только что собирался тебе это предложить. Забирайся. Рон полез наверх по шаткой лестнице на своеобразный гаражный чердак. Вообще-то он предназначался для складирования разных редко используемых вещей, но еще в детстве Джек отбил его для игр, а чуть позже для своеобразных посиделок с друзьями. Финист расселся в позе лотоса, поджав под себя ноги, сутулился, и все равно голова упиралась в потолок. Откуда ни возьмись, в руке Джека появился третий стакан, а из глубины соломенного покрытия всплыла ополовиненная бутылка с мутным содержимым. «Ну, давайте!» Рон, чокнувшись с друзьями, опрокинул в себя первый стаканчик. Глотку обожгло, дыхание перехватило, а из глаз брызнули слезы. «Джек!» — поперхнулся Финист. «Совсем очумел! А что такое? Сколько тут градусов?» «Увы, этого я определять не умею. Не меньше 50!» — подал голос из темного угла Жак. «Ну да, переварил немного, а водой разбавить до нормального состояния не догадался. Ты знаешь, нет», — ответил Джек, и троица засмеялась. Рона повело где-то на третьем стаканчике. Жак, как сказал Джек, выпал в осадок, так что веселье продолжали вдвоем. Свежий участник, а потому полный сил, и привычный к большим дозам хозяин гаража. «Ну, рассказывай». «Чего?» «Не понял Рон, чем закончился твой поход к Нэнси?» «Народ хочет знать», — указал Джек на заснувшего Жака, — «как обернулось твое извинение, потому как видно, что оно закончилось плохо, раз ты пришел заливать неизмеримой горе. Ты сам понял, что сказал, только суть. Давай рассказывай, не жмись, а то не налью». Потянул к себе Джек почти пустую бутыль. «Ладно», — уговорил. Джек щедро плеснул в стаканы. «В общем, отшила она меня. Это я уже понял. А почему? Почему?» Рон после шестой рюмки забористого пойла с трудом помнил, как его зовут самого, не то, что причину своей неудачи в любви, но память, все же пробравшись сквозь алкогольный туман, услужливо показала кусочек картинки, и Рон поведал. «За таможенника решила выйти». «За таможенника? Ага, вот стерва, не то слово. Дескать, ты вечный пахарь, в грязи и машинном масле, воняет от тебя, вот и решила за чистенького пойти». Это все из-за формы, с видом знатока выдал заключение вдруг проснувшийся и с лету схвативший разговор Жак. «Какой формы?» «Не понял Рон. Таможнической. Во. А при чем тут форма?» Спросил уже Джек. «Как при чем? Вы меня удивляете, друзья». Горя возмущением на непонятливость собутыльников, начал вставать Жак, но, ударившись головой о потолок, свалился обратно. Пришлось друзьям подтянуть Жака за руки в относительно вертикальное положение, чтобы узнать ответ на интригующий вопрос. «Ну, так что там с формой?» – спросил Рон, когда они вдвоем с Джеком посадили Жака и прислонили его к стене. «Какой формы?» «Там, таможнической». «Ну да», – вспомнил Жак. «Не секрет, что девчонки любят парней в форме, они так и вешаются на них». «Он прав», – поднял палец Джек. «То, что девчонки балдеют от формы, факт. Что же делать? Можно накостылять сопернику. Он что, единственный, кто в форме?» Резонно спросил Жак. «Точно, тут придется всю форму портить, а это весьма трудно. Что же делать?» Снова спросил Рон. «Что нам делать, Жак?» Поинтересовался Джек, встряхнув начавшего снова засыпать друга. ты тут у нас самый умный, отвечай. А, ну да, испортить всю форму на планете не дело. Нужно самим обзавестись формой. Гениально, воскликнул Джек. За это надо выпить. Выпили. Но где мы возьмем форму? Поинтересовался Рон Финист. Не знаю. Армии у нас нет. Пограничников тоже. Так что не завербоваться. Таможня. Я ненавижу таможенников. Тоже отпадает. Кивнул Джек. Что еще? О, милиция. Как насчет милиции, Рон? У них отличная синяя форма. Любому дубинкой накостылять можешь. Не е. Скривился Финист, вспомнив участкового дядю Захара, едва передвигающегося на своих коротеньких ножках, перетаскивающих объемистый пивной живот, не способный пройти и 100 метров без одышки. Таким Рон стать не хотел, о чем и поведал друзьям. Да, действительно, неприглядная картина, согласился Вильямс, тоже невольно сморщившись. Милицейская форма девальвирована. Что же остается? Эй, Жак, что еще? Гражданский флот, пилоты. Точно, воскликнул Джек. У них форма еще красивше, чем у этих цепных овчарок. Тебе нужно стать пилотом. Это вряд ли. Горестно вздохнул Рон. 100 человек на место. Да, но есть выход. Какой? Мы пойдем на небольшой обман. Какой? Какой? Мы сфотографируемся в форме. А чтобы выглядело убедительнее, сфотографируемся на фоне всех этих прибамбасов, штурвалов, панелей управления, рычагов. Вон у нас и фотограф цельный есть. Здорово придумано. А то, и за это надо выпить. Выпили. После чего вся тройка повалилась и захрапела. Проснулись друзья, только когда уже начало вечереть, от конского ржания. Рядом с гаражом стоял запряженный легкий экипаж. Кажись, твои. Ага. Согласился Джек и предложил. Может, покатаемся. Проветримся. А почему бы и нет? Согласился Рон. Эй, Жак, просыпайся, поехали кататься. Друзья слезли со своего чердака, чуть не попадав, как кегли, и, точно диверсанты, начали подбираться к экипажу. Никого не увидев рядом, они начали взбираться в бричку. Конь недовольно захрапел, но Джек, взяв узды, щелкнул ими по крупу, и конь, недовольно взмахнув хвостом, с места перешел на рысь. Друзья катались 5 минут. Вдруг Финист вспомнил, что они что-то хотели сделать, и спросил друзей, что мы хотели сделать, а ты о чем это? Не понял Джек, подхлестывая коня. Сфотографироваться, ответил Жак. Где? На фоне штурвалов. А зачем? Поинтересовался Рон. Без понятия, вынужден был признать Жак. Тут память его отказала. Фотографироваться, так фотографироваться, вскрикнул Джек и резко развернул бричку, выезжая на главную дорогу. Эй, юный натуралист, ты свой фотоаппарат еще не потерял? Нет, ответил Жак и в качестве подтверждения вытащил на свет свой миниатюрный аппарат для фото и видеосъемок. Отлично, воскликнул Джек и наподдал коню так, что тот перешел на галоп. Минуту спустя, распугивая немногочисленных прохожих, бричка покинула пределы деревни. Стало темнее, холоднее, вокруг потянулись бесконечные степные поля, засеянные различными злаковыми культурами на экспорт. Джек, а куда мы едем? Спросил стремительно трезвеющий Рон. Он уже начал понимать, что они делают что-то не то. Фотографироваться. Это понятно. Но куда? На аэродром. Но он почти у города. Это 30 километров. Ну и что? Пожал плечами Джек, нахлестывая коня. Мы можем сфотографироваться так, а Жак потом все дорисует на своем терминале. Он ведь это умеет. Ты ведь умеешь, Жак. Фотограф согласно кивнул головой. Умею. Все это туфта. Фальшивку распознают в один момент. Ты хочешь, Рон, чтобы тебя считали очковтирателем? Нет. Тогда надо фотографироваться в реальной обстановке. И точка. Джек, я замерз. Пожаловался Жак. Может, вернемся? Не. Замотал головой из стороны в сторону Джек и, пошарив в своей жилетке, выудил объемную пластиковую черную плоскую фляжку. Если замерз, то вот, согрейся. В итоге бредовая идея, которая могла закончиться, еще и не начавшись, в момент протрезвления, получила развитие. И друзья, выкрикивая какую-то песенку, продолжили поездку почти в полной темноте, гоняя по кругу фляжку со все тем же крепким самогонным пойлом. Потом кто-то догадался включить 2 фонаря на крыше брички, и конь зашагал быстрее, лучше различая дорогу. «О!» — выкрикнул глазастый Жак, указывая пальцем в небо. «Звезда падает! Идиот! Это шаттл садится!» Поправил Джек и на перекрестке свернул направо. Джек, аэродром в другой стороне, напомнил другу Рон. Да нахрен нам какой-то там аэродром. Сам подумай, что круче. Какая-то форма пилота кукурузника, или пилота настоящего космического шаттла. Ну, баранки гну. Ответ однозначен. Мы будем фотографироваться на космодроме. Внутри шаттла, снаружи шаттла и даже на шаттле. Друзья счастливо засмеялись не бог весть какой шутки. Но как мы попадем на космодром? Он ведь охраняется, и забор там высокий. Сигнализация опять же. Темнота. Засмеялся Джек. От сигнализации одно название. Как и от охраны, впрочем, тоже. А в заборе дыра есть. Откуда ты знаешь? Удивился Жак. Ты там уже был? Нет, но мне Лемминг но секрету рассказал, когда я у него медную трубку покупал для своего агрегата. Он ее на космодроме стибрил. Наверное, в каком-нибудь шаттле отколупал. Так что доверьтесь мне. Прошел час пути, когда, наконец, впереди показался залитый светом космодром. Огромная забетонированная площадка для посадки грузовых шаттлов и пассажирских челноков. Привязав уставшего коня к какому-то кусту, друзья взобрались на холм, позволявший наблюдать за территорией космодрома поверх забора. «Не, ничего не выйдет», — заныл Жак, которого немного трясло от страха. Он уже несколько раз просился обратно, обещал нарисовать на терминале все так, что никто ничего не поймет, но Джек упрямо отказывался. Он говорил, что глупо поворачивать, когда преодолели большую часть пути. «Сами посмотрите, все залито светом. Стоит только нам перебраться, как нас тут же заметит». Площадку действительно хорошо освещали десятки прожекторов, и всему виной был только что приземлившийся челнок. Возле него копошилось довольно много народу, человек 10. Персонал космодрома, таможенники, техники и пилоты шаттла. Они улаживали между собой какие-то дела. К шаттлу прибыли три большие грузовые машины, крытые брезентом. Они вставали впритык к шаттлу, так, что не оставалось ни малейшего зазора. Товар, наверное, перегружают, предположил Рон. Ага, согласился Джек. В Жаке проснулся фотограф, и он с увлечением щелкал происходящие на космодроме события, чтобы потом было что вспоминать. Наконец разгрузка закончилась, и через полчаса большую часть иллюминации погасили. Остались лишь 4 довольно тусклых фонаря по углам площадки. «Ну, пошли», — скомандовал Джек, и друзья поспешили вниз. Своей целью они выбрали старенький челнок, стоявший возле забора вот уже несколько лет. Он сломался, а починить его не представлялось никакой возможности. Так его здесь и бросили. Вот и нужная дыра в бетонном заборе, заросшая колючим кустарником. Его отогнули, и друзья один за другим начали проникать на территорию космодрома. «Тихо!» – зашептал Джек, и друзья приникли к темному забору. До цели своего путешествия им оставалось пройти не больше 50 метров. «Может, вернемся, а?» – тут же предложил Жак. «Тихо! Что там?» – спросил Рон. «Вон, пилоты приземлившегося шаттла в диспетчерскую пошли». Действительно, 2 человека двигались от шаттла к диспетчерскому пункту. Там же обитала охрана. Наконец они скрылись из виду, и Рон приготовился продолжить движение, но неугомонный Джек двинулся в совсем другом направлении. Страшно подумать, к только что севшему шаттлу. «Ты куда?» «Туда». «Но мы же, к черту эту развалину. Мы сфотографируемся в настоящем шаттле, где еще мигают лампочки и пахнет космосом». «Но...» не смело пискнул Жак. «За мной!» махнул Джек, не обращая на протесты друзей ни малейшего внимания, и им ничего не осталось, как последовать за ним. Пригибаясь, они быстро пробежали 100 метров, отделяющих их от цели, и кажется, их никто не заметил. По крайней мере, никто не закричал, не включился свет и не взревела сирена. «Вдруг нас поймают? Ну и что с того, Жак?» Не оборачиваясь, продолжая бежать вперед, отвечал Джек. «Что они с нами сделают?» «Ничего. Ну, подумаешь, получим выговор. Ну, родители заплатят небольшой штраф, и все. Зато какое приключение, а? Все сдохнут от зависти, когда мы им не только расскажем, где были, но еще и подтвердим это доказательствами. Твоими, Жак, фотографиями. Да, даже Нэнси это должно пробрать», — подумал Рон, уже отчетливо понимая, что все, что они делают, в чистом виде мальчишества, не очень достойное их возраста. «Чувствуете? От него еще жар исходит». «Да», — завороженно кивнул Рон. Шаттл вблизи поражал своими размерами. Стартово-посадочные двигатели так и дышали жаром. А вдруг там кто-то внутри остался? Глупость, Рон. Кому там оставаться? Только пилотам. Но они ушли. Так что давайте быстрее, пока они не вернулись. Может, они пописать пошли. Друзья приблизились к люку возле носового отделения, из которого выходили пилоты. И, о, хвала безалаберности. Он оказался открыт. Стоило лишь повернуть упрятанный в паз рычаг, и на друзей обрушился влажный, прохладный воздух с не очень приятным ароматом, но друзья этого не заметили, захваченные новыми ощущениями. По трапу они вскочили внутрь и оказались рядом с пилотской кабиной. С внутренним устройством шаттлов они были знакомы по фильмам и компьютерным играм, но одно дело – игры и фильмы, а совсем другое – реальность. Сесть в эти кресла, сжать штурвал. Давайте быстрее. Пилоты могут вернуться в любой момент, напомнил об осторожности Жак, и друзья начали суетиться. О, фуражка, похвастался находкой Рон и тут же напялил ее на свою голову. Еще бы китель, шаря по сторонам в полутьме, прошептал Джек. После минуты суматошных поисков нашли и его. Темно-синий китель с черными погонами и золотым шитьем. Вот только что означают эти две полоски и три звездочки над ними. Впрочем, как бы то ни было, китель, так же, как и фуражка, оказались на Роне. Жаль, замызганный, и потом сильно воняет. Ничего, то, что он потом провонял, по фотографии не определить. Ну а масляные пятна Жак подчистит. Подчистишь ведь? Подчищу, закивал он. Давайте быстрее, а то я уже сам в туалет хочу. Это нервное. Да мне плевать. Хорошо, хорошо. Щелкай давай. Жак сфотографировал по очереди Рона и Джека, кривлявшихся в пилотских креслах так и этак. Потом засняли самого Жака, несмотря на то, что он не проявлял к этому большого интереса. А теперь сваливаем, скомандовал Рон, и друзья поспешили на выход. Но оказалось, что они засиделись слишком долго, к своему шаттлу возвращались пилоты. Заметив посторонних, они пустились вдогонку. Пилоты оказались быстры. До спасительной дыры в заборе оставалось всего метров 10, когда подсечкой повалили Джека и Рона. Жак успел уже нырнуть в проем, когда его схватили за ногу и дико кричащего и брыкающегося вытянули обратно. «Ишь, прыткий какой!» – засмеялся один из пилотов. Смех был такой, злой, что Рону стало нехорошо. Его банально парализовал страх. Почувствовал исходящую угрозу и Жак, сразу же истошно запричитавший. «А, отпустите нас! Пожалуйста! Мы ничего не делали и... сами напросились, придурки!» – сказал тот, что повыше, поймавший за ногу Жака. «Точно, отпустите нас!» В разнобой запросили все трое, чувствуя, что дело неладно. Но пилоты шаттла оставались глухи к мольбам и, больно сжавшие своими стальными пальцами, так, что не дернуться, вели их обратно к шаттлу. «Куда вы нас ведете?» – закричал Рон. И, правда, согласился второй пилот, тот, что пониже, носивший усы. «Нас охрана могла заметить. Еще заподозрит что?» «Точно», — согласился второй. И пилоты, которые сначала вели своих жертв к шаттлу, повернули в сторону диспетчерского пункта. Все это очень не понравилось финисту. Первый пилот, державший брыкающегося Жака, ускорился и первым подошел к строению. Из него выходил охранник. «Что случилось?» «Да вот, ребятня по космодрому гуляет. Решили вот вам сдать их». «Ясно». Охранник, недовольно скривившись, повернулся, приглашающе махая рукой. «Бывает, вы уж их простите, молодые, все хотят на звездолеты вживую посмотреть». «Понимаем», с фальшивым благодушием кивал пилот. «Вы будете настаивать на оформлении, а то, может, мы их просто подержим немного у себя, чтобы осознали». Начальник охраны явно не горел желанием давать делу официальный ход, в его смену, и такое безобразие. Кому охота получать взыскание, а потом писать рапорты? Ну как, не будем. И прежде чем Рон успел что-то понять, высокий пилот отбросил Жака в угол, выхватывая из-за пояса пистолет. Раздалось два оглушающих выстрела, и на куртке пожилого охранника появилось два рваных отверстия, начавших быстро темнеть. Выскочили остальные охранники смены в количестве 4 человек, чтобы посмотреть, что произошло, и загремели выстрелы сразу из 2 пистолетов. Два пилота стреляли, точно в тире. «Держи их тут», — сказал первый. «Я в диспетчерскую». «Давай». Первый пилот помчался наверх. Рон хотел закричать и как-то предупредить диспетчеров, но получил сильный удар в живот, отчего согнулся пополам, и крик захлебнулся сам собой. Ему пришлось хватать ртом воздух, точно рыбе, выброшенной на берег, чтобы отдышаться. Получил заодно удар и Джек, так, на всякий случай, чтобы не шумел, не глупите. Наверху послышался целый каскад выстрелов, от каждого из них Рон вздрагивал, точно его били. Впрочем, не он один так реагировал. «Ну?» – спросил усатый пилот, когда высокий стрелок появился. «Готовы». Оба пилота приблизились к друзьям. Рон, Джек и Жак вжались в стену, боясь поднять глаза на этих безжалостных убийц. «Мелковаты», – сказал один из них. «Ничего, вдруг у наших недобор случится. Глубокая ночь все же, а так хоть на хозработах пригодятся. Тоже верно, да и пули на них тратить». Пилоты засмеялись, перезаряжая оружие. Специфические щелчки действовали на ребят точно выстрелы. Они вздрагивали от каждой замены обоймы и передергивания затвора. «Ну, чего расселись?» – с усмешкой спросил высокий. «Пошли. Куда?» – спросил Джек и еще больше вжался в стену. Точно хотел с ней слиться в единое целое. «На шаттл». «Зачем?» – откровенно заревел Жак. «Мы ничего не сделали. Сами виноваты. Нас будут искать!» – выкрикнул Рон. «Конечно, будут», – согласился усатый. «Но не найдут. Кто вы такие? Узнаешь все в свое время. А лясы с тобой точить у меня нет никакого желания. Итак, у вас есть два варианта. Остаться здесь, пас пулями в башках, как эти», – кивнул высокий пилот на охранников. «Второй, если вы хотите выжить, пойти на шаттл. Выбирайте». Жак ревел уже совсем навзрыд. «Ну?» – спросил усатый, снова вынимая пистолет из-за пояса, куда успел его засунуть. «Какой вариант выбираете?» Переглянувшись, Рон и Джек начали вставать. Финисту это движение далось с трудом. Ноги не слушались, потому вставать пришлось, помогая себе руками, опираясь на стену. «Правильное решение. А этого хлюпика можете здесь оставить». Рон и Джек схватили упирающегося Жака за руки и подняли с пола. «Молодцы! Я не хочу!» – кричал он, не в силах удержаться на ногах. «Отпустите меня! Я больше не буду!» «Пошли!» – сказал усатый, дернув стволом пистолета в сторону выхода. Рон и Джек, помогая Жаку, поплелись на выход. Пилоты подталкивали их в спины стволами пистолетов, советуя двигаться живее. Финист отказывался верить в происходящее. Ему казалось, что это какой-то дурной сон. Он попал в кошмар. Но нет, ему больно от этих ударов, а во сне, как известно всем, боли не чувствуешь. За что они их убили? Что мы сделали? Носились в голове вопросы. Картина с убитыми на полу с растекшейся кровью так и стояла перед глазами. Не выдержав перегрузки сознания, Рон повалился на колени, и его вырвало желчью. «Давай, сопляк, живее!» Пнув в живот, поторопил его один из пилотов. Пришлось встать и идти дальше. Друзей подвели к шаттлу, открыли кормовой люк и впихнули внутрь. «Забирайтесь, живо!» Друзья оказались в пустом трюме, слабо подсвеченном двумя тусклыми лампочками, кое-как закрепленными под потолком. Трюм явно был предназначен для перевозки зерна. Потому Рону показалось странным присутствие приваренных к стенкам широких полок в 6 ярусов на расстоянии 0,5 метра друг от друга. По центру также стояли непонятные конструкции с такими же полками. «Сидите тут», — бросил им высокий и, гадко улыбнувшись, задраил люк. Друзья вжались в самый дальний угол, не зная, что и думать. В сознании Рона лишь всплыло такое поначалу романтическое понятие, как пираты, овеянные романтикой кладоискательства, прекрасных синьорин. На деле оказавшиеся весьма и весьма далекими от романтического облика пусть разбойников, но благородных людей. «Но пиратов нет», — кричал он про себя. «Они лишь персонажи игр и фильмов. Их изловили и уничтожили еще 300 лет назад. Значит, появились снова». Ответило ему что-то внутри, очень темное, рассудительное и безжалостное, его рациональное «я». Шаттлы, отделившись от Эллина, начали расходиться в стороны и снижаться каждый по своему курсу, ведомые диспетчерскими пунктами. Шаттл, на котором находился сам Кэрби Морфеус, взял самую высокую орбиту спуска. «Куда направляется наш шаттл?» «В город Александрск, командор. Самое западное поселение на Рамире». «Ясно». Шаттл начал заметное снижение и вхождение в атмосферу. Морфеус крепче сжал подлокотники дополнительного кресла в пилотской кабине. Рядом расположился его верный помощник Гарпун. Началась тряска, пилоты вели между собой быстрые переговоры, переключая различные тумблеры на панели управления. Но наконец, огонь за кормой остался позади, исчезла тряска, и в лобовом иллюминаторе раскинулось впечатляющее зрелище полной жизни планеты. Памир имел три материка. Самый большой находился в экваториальной зоне. Местные называли его пустыня, потому как он сплошь был покрыт песком. На нем никто не жил, местная флора и фауна были бедны. Какая там жизнь, если днем температура воздуха достигает 50 градусов по Цельсию? Самый малый материк располагался на Южном полюсе, и его полностью покрывал многометровый слой полярного льда. Он так и назывался – Ледовый материк. Там, понятное дело, тоже никто не жил, кроме морозоустойчивой живности. 30 градусов мороза, бесконечные вьюги – это не хухры-мухры. Да и зачем там жить? Что там делать? Впрочем, его льды рыбаки использовали как огромный холодильник. В южном полушарии на многочисленных островах, архипелагах работали рыболовные картели, ловя на своих траулерах огромных 10-тонных океанических животных, называемых левиафанами. 99,9% их шли на экспорт после первичной обработки. Большая часть людей обитала на среднем материке в северном полушарии. Эндлес представлял собой огромную неровную восьмерку или, если смотреть по отношению к экватору, символ бесконечности. Его сейчас и предстояло пролететь шаттлу. «Памир станет моей первой целью», — решил Кверби, глядя на этот благословенный мир, мир Солнца. Материк сверху казался точно расчерченным на полосы, каждая шириной в 1000 километров, плюс-минус 200 километров. В самой северной части Эндлес накрывал подталкиваемый течениями на сушу северный ледник. Он потаивал, и образовавшиеся в процессе реки текли на юг, орошая континент. Если бы не ледник, то и этот материк представлял бы собой такую же пустыню, как и пустыня. «Нет ни одной реки, которая начиналась бы в глубине суши», — думал Кверби. «И как долго продлится такое положение вещей? Вдруг течение изменит направление, и ледник отступит? Что станет с этим благоденственным миром?» Шаттл продолжал снижаться, и ледник исчез с линии горизонта, еще четче очертив линии природно-климатических зон. Ниже ледника шла тундра с бесконечными озерами, болотцами. Тут тоже никто не жил, как, впрочем, и ниже в лесополосе. Лес не имел спроса на рынке. Его использовали только местные, для строительства своих домов-хоромов. Люди предпочитали селиться в плодородных долинах в средней части материка, о чем живописно свидетельствовала ее расцветка. Обширные области полей разбиты на многочисленные квадратики пашни. Зеленые, желтые, красные. Здесь росли и спели различные злаковые культуры, шедшие на экспорт, якобы для закупки которых и прибыл Эллин. Фермеры снимали по два урожая за год. На не очень подходящих для земледелия участках расположились огромные фермы по разведению птицы и малого скота. Еще южнее, там, где суше и жарче, где ледниковые реки мелели, а затем испарялись в песках, бегали огромные стада местного крупного рогатого скота. Этот скот также шел на продажу. Такое разнообразие делало Памир очень значимой в плане продовольственного обеспечения земли планеты, несмотря на его громадную удаленность от метрополии. 70 дней пути в одну сторону, и около 100 суток из-за тяжелого груза в обратную. И ведь шли караваны огромных сухогрузов, несмотря на расстояние. Зерно, различные сорта мяса, рыба. Мало какой мир мог похвастаться таким разнообразием экспорта. Шаттл вошел в вечернюю зону, и только благодаря наступающим сумеркам, а точнее включившемуся городскому освещению, он сумел заметить очертания городка. «Почему они не строят города у океана?» – подумал Морфеус. Ему это казалось странным. Но потом он понял, что океан жив, и жизнь эта достаточно опасна для человека. Потому и строит города в глубине, на крупных реках. Ледниковые реки чисты. Воды, дойдя до срединной части материка, успевают прогреться, и в них можно купаться. А вот океан с его зубастыми монстрами. Шаттл пересек границу терминатора, и рассмотреть что-либо невооруженным глазом стало невозможно. Но пилоты уверенно вели свой кораблик по наводке диспетчеров. Вот и городок-цель, освещенный яркими огнями. Чего это там так ярко? Невольно вырвалось у Морфеуса. Во время паузы один из пилотов задал этот вопрос диспетчеру. «У них какой-то местный праздник, командор. Какой-то день пахаря. Это хорошо. Это я удачно зашел, а то уже стал опасаться, что наш залет пройдет впустую. Глубокая ночь. Шаттл завис невдалеке от черты города над скромным космодромом с площадкой километр на километр, огороженной бетонным забором. Наверное, еще времен постройки самого космодрома. Так он хлипко выглядел. Кое-где бетонные плиты покосились, точно по периметру прошлась волна. «Лом, спроси у них, могут они нас заправить?» — поинтересовался Кэрби.